После некоторого затишья дверь опять затряслась и заходила ходуном. Лера вскочила и бросилась к окну. «Девочки, выходите!» — раздался совсем близко веселый голос. Человек за дверью то зверел, то вновь становился безмятежен. «Хватит дурака валять! Вы все равно там ничего не высидите! Юль, нам поговорить надо! Обещаю, что близко к тебе не подойду, пальцем не трону! Но... Или мне решительные меры принимать, а, красавица?» Лера налегла на оконную раму и попробовала сдвинуть шпингалет. Рама скрипела и не поддавалась. «Да что это такое?» — бормотала Лера, остервенела, дергая холодную железку. «Внизу все окна, на честном слове, держатся здесь, как нарочно!» Юлька сидела на полу, уставившись на чердачную дверь и стиснув кулаки. «Лера, он нас убьет. У него пистолет, правда, пистолет?» «Он не станет стрелять», — сквозь зубы выговорила Лера, сражаясь со шпингалетом. «Выстрел — это очень громко. Или у него пистолет с глушителем?» И оглянулась на Юльку. Та вдруг улыбнулась, и улыбка была похожа на человеческую. «По-моему, без», — дрожащим голосом сказала Юлька. «По-моему, без глушителя». «Юлька», — пробормотала Лера, — «не смей истерить! Слышишь? Мы что-нибудь придумаем!» Безумие, вдруг как будто подступавшая к подруге, пугала Леру сильнее, чем человек за дверью. Как будто черные бациллы этого безумия просачивались через стену и впивались в сознание. Оно словно брало Юльку за горло и отпускало очень медленно. И Лера боялась, что в какой-то миг возьмет и больше не отпустит. И тогда Юлька совершит что-нибудь ужасное. Например, откроет дверь и выйдет к человеку, который кричал им что-то веселым опереточным голосом. Или станет вопить, кататься по полу и вырывать волосы на голове, как в плохом кино. «Ты его не знаешь. Его никто не знает. Он ненормальный, понимаешь? Я вижу, что он ненормальный. Господи, почему окна не открываются? Ни шпингалета, ни решетки?» Юля обвела взглядом холодный чердак. «Он подожжет дом. Приедут пожарные и потушат!» С непонятным ожесточением выговорила Лера. «Вставай и помогай мне!» Юлька послушно поднялась и подошла. Удары смолкли, и они уставились друг на друга. «Девочки, ну что там стоите? Я вас прекрасно вижу!» Они кинулись и замерли в простенках по обе стороны окна. «Ну что мне, стрелять? Я не хочу стрелять. Вы мне нужны целые и невредимые. Для серьезного разговора, Юленька, что ты со мной играешь?» «Не нужно со мной играть, я этого не люблю, ты знаешь. Выходи, ничего не будет. Ну, поговорим!» «Лера, не отдавай меня ему, не отдавай!» «Юлька, не дури! Он меня убьет. Он говорит, что я его собственность, и он меня...» «Замолчи, не хочу слушать. Никто тебя не убьет. Нет, я тебя сама убью, но только после того, как мы разберемся с твоим поклонником». Они издалека посмотрели друг на друга и вдруг захохотали. «Что вы там смеетесь? Надо мной смеетесь, девочки? Это вы зря, очень зря. Я над собой смеяться никому не позволю, особенно бабам безмозглым. Я вам сейчас такой фейерверк устрою. Разозлили вы меня!» В окно что-то ударилось не слишком сильно, звякнуло и отлетело. Лера с Юлькой замерли. Он вдруг замолчал. Вернулся в дом. Если он догадается выстрелить в замок, дверь моментально откроется, и его будет уже не остановить. «Не остановить!» Лера сглотнула. Снизу послышались голоса, явно не один. Лера стремительно выглянула. Между старыми яблонями маячила фигура, облаченная в черное. Высокий мужчина что-то ей втолковывал. «Эй!» — закричала Лера и затрясла раму. «Эй, мы здесь! Помогите!» Мужчина оглянулся на дом, а фигура не шевельнулась. Не слышит, не видит. «Помогите!» — закричала Лера изо всех сил. «Мы на чердаке!» Фигура еще постояла, а потом пошла по дорожке к воротам. Высокий мужчина галантно ее провожал. «Юлька, она уходит! Она сейчас уйдет! Помогите же нам! Мы здесь!» «Никто нам не поможет», — сказала Юлька тихонько. «Это наказание. Ты что, не понимаешь?» Лера перестала вопить и дергать раму и крепко взяла Юльку за плечи. «Держи себя в руках», — приказала она. «Еще с тобой возиться. Мало нам одного ненормального». Мужчина неторопливо вернулся к дому и остановился под окнами, глядя в сторону ворот, где между яблонями виднелась фигура в черном. Лера и Юлька замерли. Ефросинья вытащила из-за пазухи засаленный холщовый мешочек, достала черствый батон и принялась неторопливо крошить на дорожку. Любезный незнакомый человек, только что подавший ей денежку на сироток, постоял-постоял и двинулся к ней. — Вали отсюда, бабушка, — сказал он, не дойдя до нее нескольких шагов. — А то ведь я тебя выкину, к чертовой матери охнуть не успеешь. — Не поминай нечистого в суе, — сказала Ефросинья невозмутимо и продолжала крошить. — Вот птичек божьих покормлю и сама уйду. Всякая тварь божья забота требует. И поправила черный платок, зорко глянув по сторонам. Машины Боголюбова нет, собаки тоже нет, в доме кто-то заперт. Ефросинья выжидала. Человек колебался. — Сам ехал бы во свояси, — продолжала она. — У нас места глухие и темные, мало ли что. — Ты меня не учи, — грозным голосом сказал человек. — А то я тебя поучу хорошенько, корга старая. Пошла отсюда, ну! Он стал наступать и замахнулся. Ефросинья попятилась, быстро и мелко закрестилась, затрясла головой, вывернула холщовый мешок ему на ботинки. «Ах ты, дрянь, дрянь!» Человек не сильно ударил ее в плечо. Ефросинья тоненько завыла и выскочила за калитку. Человек с той стороны продолжал выкрикивать оскорбления и угрозы и топтать ногами, стараясь отряхнуть крошки с замшевых ботинок. Она быстро убралась за угол, постояла, сделала круг по площади, вернулась к забору с другой стороны и заглянула. На участке никого не было. Из дома неслись отдельные неровные удары и слышался приглушенный голос. «Без подмоги не справлюсь», — решила Ефросинья хладнокровно. Вмешивать соседей она посчитала невозможным. Произошло какое-то движение. Черный промельк, и рядом с ней оказалась собака. «Мотя», — негромко сказала Ефросинья, прикидывая, сколько у нее есть времени. Получалось, что немного. Только бы собака не залаяла. «Мотя, пойдем со мной?» «Ну, ну давай, пошли». Мотя вздыбила шерсть, припала на передние лапы и зарычала негромко. Ефросинья схватила ее за ошейник. «Нет», — тихо и твердо сказала она, — «нам помощь нужна». И быстро пошла вдоль забора, волоча упиравшуюся собаку. «Где хозяин?» Мотя перестала упираться и взглянула на Ефросинью. «Куда его Модест повез? На старое русло больше некуда. Времени у нас с тобой мало, спешить надо». Мотя трусила рядом, не отставая, рычала и оглядывалась, как будто понимала каждое слово. Ефросинья шла очень быстро. «Вот если напрямик через ельник близко, только в болоте сейчас топка». Она остановилась, присела и по очереди доверху зашнуровала высокие кроссовки. Мотя ждала, негромко гудела и время от времени оглядывалась. Ефросинья выпрямилась и скомандовала. «Давай за мостом в лес, авось не потонем!» И они припустились бегом.